воображать, как он целует край ночной рубашки, потом руку, и, прикрыв глаза, почти реально ощутила его прикосновение. Вот он чуть осмелел, потянулся выше, и как Вася стал гладить волосы, случайно трогая большим пальцем мочку уха. Легкий знобящий ток бежал по голове, горлу, и откликался где-то внизу живота, и ей страстно хотелось, чтобы полковник не испугался своей смелости и не отнимал руки. Холодная капля дождя ударилась о висок и согрелась. Ей было жарко и тесно в солдатской постели. Картина брачной ночи притягивала воображение, вызывая то любопытство, то стыдливость, и чтобы избавиться от навязчивого видения, она прокралась в зал и выпила шампанского. От прохладного, но жгущего вина стало еще жарче, и, забыв о приличии, Наталья решительно вышла в коридор и осторожно приблизилась к двери дядиной спальни. Лицо горело от предчувствия таинственного действа, и она придумала на ходу веский аргумент, почему заглядывает в спальню. Стало страшно одной. На улице тундра, ночь и ни души. Дверь отворилась бесшумно. Только открытая форточка чуть скрипнула от сквозняка. Оксана спала в постели, выбросив поверх одеяла светящуюся в темноте руку. И была одна, хотя разложенный диван был широким. Дядя лежал в кресле, откинув голову на спинку, и от чего-то тяжело дышал. Видимо, ему было жарко в толстом свитере и теплых зимних ботинках, но спал он крепко и ничего не слышал. Седая, короткая еще борода стояла торчком. Сейчас в полумраке он походил на писателя Хемингуэя. Наталья, чувствуя, что не делает ничего предосудительного, тихо прошла к окну и отворила захлопнувшуюся от сквозняка форточку. Молодожены спали каждый сам по себе, и это была их первая брачная ночь. Ей стало жаль и Алексея Владимировича, и молодую нежную Оксану. Душа противилась столь неожиданному зрелищу, ибо жаждала познать иное, отчего в груди вжигался горячий ком, и от уха бежал колкий, знобящий сладкий ток. «Глупые, глупые люди!» — прошептала она сухими губами. «Разве так проводит первую брачную ночь?» Сначала она склонилась над Оксаной, послушала дыхание и, не прикасаясь, как бы погладила ее руку, потом волосы. Молодая жена не проснулась, поискала что-то губами и, ничего не найдя, глубоко вздохнула. Наталья подошла к дяде и одним пальчиком потрогала бороду, жесткая, еще короткая щетина напоминала рубленную проволоку и ранила кожу. Его было еще жальче. Вероятно, у таких матерых мужчин, как Алексей Владимирович, все иначе, в том числе и первая брачная ночь. Они не поддаются всплеску желаний и безрассудной страсти в чужом необжитом доме, на чужой постели с казенными простынями. Наутро все ночные грезы забылись, и полковник тоже. Наталья пыталась понять, было у дяди с тетей в эту ночь что-нибудь или не было. Неужели они, исполнив свадебный обряд, уединились в спальне, чтобы разбрестись по разным углам и спокойно спать каждый в свое удовольствие? Будто исполняли тяжкую работу, будто не праздник это, не свадебное путешествие. Более всего она присматривалась к Оксане, полагая, что та в любом случае как-нибудь проявит себя. Но молодая жена никак не выказала своего отношения к мужу. Точнее, по ее веселому равнодушию становилось понятным, как прошла их первая брачная ночь. У них не было близости. И Наталья сделала вывод,